Сам мужчина выглядел лет так на 30 и производил приятное впечатление. Правильные черты лица, высокий лоб, умные карие глаза, затаившимися в уголках смешинками, черные короткие волосы, ровно подстриженная бородка, щеточка усов. «Добрый вечер!» Стражник галанта поклонился, положив руку на оголовье притороченного к седлу меча. «Меня зовут Ролар. О чем вы хотели со мной поговорить?» «С вами? Я вас в первый раз ви...» Наемница осеклась, сраженная клыкастой улыбкой незнакомца.